Впрочем, скоро мы все узнаем. Он кивнул в сторону входной двери, в проеме которой возникла низкорослая полноватая фигура 50-летней женщины с любопытством оглядывавшейся по сторонам. Вновь прибывшую даму в синей полотняной юбке и ярко-желтой блузке звали Мэтти Бисон. Она была помощником прокурора штата. Эйнсли нравилось работать с ней в одной связке. В суде она умело и жестко доводила до логического конца работу следователей, хотя бывала подчас чересчур придирчива к детективам до суда, если собранные ими улики не казались ей достаточно вескими. «Ну и что мы здесь имеем?» — спросила Бисон с порога. Торстен вызвался рассказать ей все с самого начала. Как они с Эндрюзом следили за Киньонесом, как тот увязался за Дульсе Гомес, как они искали нужную квартиру и как застали в ней Киньонеса уже покойником. «А вы ведь упустили его, а, ребят?» Бисон по-прокурорски точно указала на самое слабое место в отчете Торстена. «А что мне остается?» «Только согласиться с тобой», — скорчил гримасу детектив. «Ну что ж, сказано, по крайней мере, честно. Не волнуйся, тебя судить не будут». «А кого будут?» — не сдержал любопытства Эндрюс. Оставив вопрос без ответа, прокурорша бросила взгляд на Дульсе Гомес, сидевшую в стороне, предоставив событиям происходить своим чередом. Потом Бисон сама задала вопрос. «Полагаю, всем здесь известно, что каратисты могут представлять общественную опасность». «Мы как раз обсуждали это, когда ты вошла», — сказал Эйнсли. «Ты все такой же дотошный, Малколм», — бросила она, а затем обратилась вдруг к Эндрюзу. «Прежде чем ответить на ваш вопрос, детектив, я попрошу вас дать ответ на мой. Допустим, вы приняли во внимание, что эта женщина — мастер карате, и обвинили ее в превышении пределов самообороны. Какие аргументы, говорящие в ее пользу, вы бы перечислили в суде?» «Окей, давайте прикинем». Эндрюс принялся загибать пальцы.